место в степи. Питаются три ведьмы. Где ты была, сестрица? Мор насылала на свиней. А ты, сестра? Со шкипершей сидела. У той каштанов полон был подол. Сама, знаешь, щелк тебе, да щелк. Дай погрызу, я попросила. А эта тварь, как гаркнет, вон отсюда, проклятая корга! Плывет на судне муж ее в Алеппо. А я на днище решета пущусь, как крыса без хвоста, за ним. За ним! За ним в погоню! А я подую в решето. Благодарю тебя за то. Я тоже ветров напущу. А я своими угощу. Дуновеньем их задеты все края и страны света. Как по компасу штурвал, направление б не держал, я в дорогу моряку дам в подруги грусть-тоску, чтоб, скучая, ни на час не смыкал он ночью глаз, чтоб забыл покой и сон 99 дён, чтобы таял он и сох, торопя последний вздох. Но ни бурям, ни волнам потопить его не дам. Гляди, что у меня. Дай я взгляну. Это палец морехода. Из земли свалился в воду. Слышишь, барабанят. Скоро нам Макбет предстанет. Взявшись за руки, бегом в круговую в пляс пойдем. Замелькает хоровод, из-под ног земля уйдет. 9 раз кругом, кругом обежим и круг замкнем.